Среднестатистический человек приобретает к этому возрасту среднестатистические особенности фигуры, которые ошибочно относят к возрастным. Важный критерий – осанка. Встаньте перед зеркалом в естественной позе, свободно опустив руки. Средний палец должен прийтись на середину бедра. Если он отклонился вперед или назад, это свидетельствует о нарушении осанки, а нарушенная осанка – знак неблагополучия в кишечнике. Когда человек стоит, расстояние между лопатками должно составлять 3 пальца. Этот несложный тест говорит о том, в норме грудная клетка или уже расширена. Также важно, как человек воспринимает окружающий мир. У здорового, не отравленного собственными токсинами человека не бывает бессмысленных обид. Он адекватно воспринимает действительность и конструктивно реагирует. Этот человек легок в общении, а к жизни подходит творчески. Техника безопасности. Стараться соблюдать режим дня. Не есть позже 18 часов. Промежутки между приемами пищи должны составлять 4-5 часов. Не перекусывать в промежутках. Не переедать. Хорошо пережевывать пищу. Съедать за один раз минимальный набор продуктов. Не злоупотреблять белковой пищей. Быть осторожнее с сырыми овощами и особенно с фруктами. Они должны стать отдельной трапезой. Отказаться от сладкого. Никогда не пить во время еды. Исключить из рациона супы. Пить достаточно воды. Начинать через 1,5 часа после еды и заканчивать за 30 минут до. Доктор Майер классифицировал здоровье по уровням. Зона здоровья. Оптимальное здоровье. Жалоб нет. Все диагностические критерии по Майеру определяются как нормальные. Данные лабораторных исследований в норме. Нет потребности в медикаментах. Сам человек считает себя здоровым. Суп – оптимальное здоровье. По критериям доктора Майера можно диагностировать незначительные отклонения. Данные лабораторных исследований в норме. Нет потребности в медикаментах. Сам человек считает себя здоровым. Посредственное здоровье. Эпизодически появляются жалобы. Диагностика по Майеру определяет более четкие отклонения. Например, незначительные изменения формы живота, грудной клетки, осанки. Данные лабораторных исследований в пределах нормы. Потребность в медикаментах эпизодична. Сам человек считает себя не всегда здоровым. Территория болезни. Мнимое здоровье. Постоянные жалобы могут отсутствовать из-за высокой аутоинтоксикации. Диагностика по Майеру показывает отклонение от нормы. Данные анализов с незначительными отклонениями от нормы. Потребность в медикаментах постоянна. Считают себя нездоровыми и несчастными, или здоровыми вследствие нечувствительности вегетативной нервной системы. Что можно сделать уже завтра? Врачи Майер-практики исходят из того, что универсальных диет не бывает. Каждая пищеварительная система уникальна. Режим питания всегда назначается после обследования. Однако можно выделить некоторые общие положения. Часть из них всем хорошо известна. Другое дело, что, как правило, не выполняется. Другие могут удивить. Перво-наперво нельзя переедать. Если сложить ладони ковшиком, получится объем, примерно равный объему желудка. Столько можно съедать за одну трапезу. Важно также давать желудку отдохнуть. Промежутки между приемами пищи должны составлять примерно 5 часов. Постоянно перекусывая, человек превращает желудок в кастрюлю, в которой все время что-то варится, но никогда не бывает готовым. Нужно выпивать достаточное количество воды, 2 литра в день, если нет проблем с почками, именно чистой воды, а не жидкости. Все физиологические процессы в организме идут в присутствии воды, особенно это важно для головного мозга. Пить надо начинать примерно через 1,5 часа после еды, а заканчивать за 30 минут до. Тот, кто хочет улучшить свое здоровье, должен приурочить последнюю трапезу к 16 часам. Тот, кто стремится не навредить себе, к 18. Тот, кто ведёт себя как самоубийца, ест позже. Увы, физиологические процессы организма завязаны на космос, а не на личный режим. И съеденное позже просто не переваривается. Жуйте, господа, жуйте.